не думая, куда, только чтобы уйти. Желаю успеха в охоте. — Как тебя зовут? — крикнула она в спину. Он не хотел отвечать, вернее, подумал так, но обернулся и сказал: — Ярослав! Меня зовут Ярослав! — Отлично! Я буду звать тебя Ярой! Ты не против? — Хорошо звучит? — Ярой! Почему ты не спросишь мое имя? За годы, прожитые в одиночестве, он знал, что такое тоска, тем более тоска по женщине. Он знал ее силу, когда любая женщина кажется обворожительной и прекрасной, особенно если тебе уже 27, и даже удивительный лебединый край начинает казаться не таким уж и удивительным. И эта тоска заставила его остановиться, будто перед красным флажком волчьего обклада. Все летело к черту. Гордость, сила духа, жажда воли и самое опасное — рассудок. Ибо это безумие — верить в призраки. «Как же твое имя?» — будто бы нехотя спросил он. Девушка засмеялась и победно приблизилась к Ярославу. «Вот видишь, и ты устала от одиночества, правда? И сейчас в моей власти. Скажешь нет?» Он отвернулся, хотя краем глаза удерживал на ней взгляд. В проницательности ей отказать было нельзя. «Называй меня Юлией», — благосклонно вымолвила она и подала руку для поцелуя. «Хочешь быть моим боярином?» Ярослав взял ее руку, коротко прикоснулся губами и сказал через силу: «Не хочу». «Почему?» Изумилась она и вскинула красивые, выгнутые высокими дугами брови. «Боярин Ярый! Как хорошо звучит! Ты прислушайся!» «Все равно не хочу. У тебя есть настоящий боярин с бородой и пеленгатором, к тому же супермен». «У меня много бояр. Ты отпустишь бороду и станешь моим боярином. Я так хочу!» «Не люблю ходить в стаи», — выдавил он. «Знаешь, я скоро уезжаю», — вдруг призналась Юлия грустно, «и надолго, на несколько месяцев, за границу». «У тебя когда-нибудь было белое платье?» «Нет, не то спросил. Когда-нибудь болели ноги, чтобы ходила с трудом?» И первый раз прямо посмотрел в блеснувшие глаза. «Ноги?» Она утратила свою наигранную властность и на миг стала беспомощной. «Да, болели ноги. Мы жили на севере. Начинался полиартрит. Я едва передвигалась целый год, ездила в коляске. Потом дядя увез меня». «Почему ты об этом спросил? Почему?» «Не может быть!» «Что не может быть? Что? У меня правда болели суставы. А теперь посмотри, не осталось следа, потому что я мыла их живой водой». «Это для тебя берут воду?» «Конечно. Для кого же еще? Здесь все существует только для меня». Он решился сказать, хотя боялся ошибиться до последнего мгновения: «Я видел тебя. Мы встречались на черной лестнице. Ее называли лестницей любви». «Неправда», — засмеялась она. «Ты не мог меня видеть никогда. Ты призрак с каштановыми волосами. Не говори пошлости, пожалуйста, я этого не терплю». «Пошлости? Это не пошлости. Идем сейчас же ко мне, и я тебе покажу». «Что покажешь? Что у тебя интересного?» «Твои портреты! Нет, твои иконы!» «Это уж романтичнее», — грустно одобрила она. «Юноша пишет мои иконы. Эх, жаль, если бы не за границу. Мне так плохо, не хочу ехать». «Ну так и не езди», — засмеялся он. «Пойдем в скит». Юлия вздохнула.